Глава 16. Ренат. 20:55. Дача Литвиновых, Подмосковье. «Знание — сила». Это выдержка из «Левиафана» Гоббса, опубликованного еще в середине XVII века. Прекрасно объясняет, почему работа нашего управления имеет особый сакральный смысл и приоритетный статус. По своей сути, разведка всего лишь средство получения информации. Если быть точнее, информации секретной, той, которую сильнее мира сего скрывают от посторонних ушей и глаз. И коли уж с одной стороны хорошему чекисту требуется великолепная память, то с другой ему просто необходимо обладать навыком стирания той самой информации, даже из головы. Ведь от этого в прямом смысле зависят человеческие жизни и коллег, и всех сопричастных. Увы, знание порой такая сила, которая убивает. Давиду Литвинову после ряда нештатных ситуаций я искренне доверяю, но уверен, так же, как и он, стараюсь фильтровать свою речь, чтобы не навредить ненужной информацией. «Сигару», — предлагает он. «Нет, спасибо». Качаю головой, наконец-то расслабляясь в кресле. Свежий подмосковный воздух разжижает кровь, делает ее горячее. Виски снова с самого утра страшно выкручивает. А мир опять был безнадежно серым, и это... пиздец. Пиздец, никогда меня не покидающий. Не закурил и даже не планирую. Усмехаюсь. Здоровье бережешь? Нет, не вижу никакого смысла его беречь. Это почему вдруг? Давид тянется за пепельницей. С интересом на меня посматривает. Сибирь будто бы оживила его до блеска в глазах. А может, всему виной алкоголь? «Почему офицер советской разведки не собирается следить за своим здоровьем?» Иронизирует. «Здесь все просто. Моя жизнь — служба, а служба — моя жизнь. Если эти нитки оборвутся, то вместе. Неразрывная конструкция. Думаю, вряд ли я умру от рака легких. Скорее всего, это будет вражеское поле или минное поле. В худшем случае — плен. Но ты наши инструкции знаешь. Не в первый раз от тебя это слышу. Мне жаль, Ренат». Становится задумчивым. «Не выношу запаха табака, но тебя уважаю, Давид. Поэтому терплю. Но ворчу, как старая сварливая жена. Отшучиваюсь и тяну другу руку». Литвинов отвечает на рукопожатие и, откинувшись на спинку кресла, молча курит. Я, почесывая подбородок, пялюсь прямо перед собой. Постройки на участке расположены так, что с высокой террасы открывается отличный вид на беседку, где резвится молодежь. Как на ладони. Полуголая Литвинова в безвкусном, легкомысленном костюмчике танцует с четвертым кавалером. Судя по тому, как тесно к нему прижимается, девчонка уже не трезва. Весело у них. Пусть отдыхают, я всех проверил, все чистые. И поляков пробил. «А ты в курсе про поляков?» Искренне удивляется. Я отстраненно киваю. Был повод познакомиться. Это обычные студенты, я проверил. Вот и отлично. Откашливаюсь, потому что если родного отца все устраивает, то это совершенно не мое дело. «А что с Магнолией?» Вдруг вспоминает. «Ты собрал команду. Можно сказать и так. Кого ангажировал Василий Георгиевич?» «Следственный комитет выделил две боевые единицы. Без особого энтузиазма сообщаю. Правда, один патрон холостой и бесполезный. Майор Майя Синицына». Взгляд Давида становится цепким. Приблизившись, чистит. «Будь осторожен, Ренат. Старый хрыч не очень чистоплотен, и его сотрудники могут представлять его личные интересы. Особенно баба. Странно. А он тебе привет передавал?» Усмехаюсь. «Пошел он нахуй!» Ни с того ни с сего злится Литвинов, снова закуривая. «Мне его привет, что в Сибири кабриолет. Ай-яй-яй. Значит, не любишь генерал-майора?» «Я в своей жизни, Ренат, люблю только родину и дочь. Вторую люблю осторожно, в полголоса, чтобы не испортить. Молодежь сейчас такая пошла, один бред на уме. Наркота, бабки и полное отсутствие каких-либо общепризнанных ориентиров. Для них родина — это хоккейный клуб в молодежке. Не слышал о таком. Я снова прицельно смотрю на отдыхающих. Литвинова куда-то исчезла. В беседке осталась только та девица с фиолетовой башкой. Стало быть, на самом деле за подругу вступилась в банке. В своей жизни я привык полагаться на собственное представление о людях. Но вот о дочери друга составить какое-то определенное мнение сложно. Она, безусловно, красива и сексуальна. Я отчасти даже понимаю Давида с его нереальной любовью к Марине. Если они с дочерью похожи, то после женщины с такой яркой внешностью сложно найти кого-то хотя бы отдаленно ее напоминающего. Вот только как в одном человеке уживаются грязная порочность и чистая душа, чтобы писать такие стихи? Разнузданность и внутренняя сила, чтобы встать насмерть, защищая подругу. Либо я чего-то не понимаю, либо яблоко, глянцевое зеленое яблоко, просто червивое. Так ведь тоже бывает. Телефон в кармане брюк вибрирует. Я сейчас подойду. Киваю Давиду и направляюсь в дом. По пути отвечаю на сообщение Лунёва. В туалет захожу без стука. Первая реакция — замираю с мобилой в руках, потому что прямо передо мной зрелище, что надо. «Извини», — оборачивается Эмилия. Вида своего вообще не стесняется. В целом, как и в прошлый раз, когда я застал ее и поляка в квартире. Шампанское на себя пролила. Наши взгляды сталкиваются в отражении зеркала. Всего на секунду, потому что сейчас меня привлекают не бирюзовые глаза, а упругий зад в тонких белых трусах, которые я называю так чисто номинально. По факту от трусов там только резинка. Тонкая, словно пруд, поясница, гибкий позвоночник, изящно выпирающие лопатки, высокая шея. И эта загорелая, увлажненная, упругая кожа, который, как ни крути, даже в 25 я уже ни у одной самой ухоженной бабы не видел. «Оденься», — говорю ей тихо, прикрывая за собой дверь. «А может, я не хочу?» Эмилия разворачивается, и вид спереди тоже не разочаровывает. Вид, откровенно говоря, восхищает. На наглом лице полное непослушание и детский восторг от того, что она творит. «Дура дурой!» Организм напоминает, что ничто мужское мне не чуждо. Тест на импотенцию пройден за 13 секунд. В штанах становится некомфортно. Одновременно хочется отлить и трахаться. «Сходил в туалет, твою мать!» Спрятав телефон в карман брюк, снимаю махровый халат с крючка и приближаюсь к девчонке. Закутываю от греха подальше. Я сам сейчас грех. «Сходи, переоденься», — говорю, заглядывая в темнеющие глаза. Вроде трезвая. «Так не выходи. Я вам совсем-совсем не нравлюсь». Она доверчиво на меня смотрит и впивается пальцами в ладони. «Ты милая». «Милая?» Возмущенно морщится. «Красавица». Сдавленно смеюсь, затягивая потуже пояс халата. «Но тебе лучше продолжить изучать этот мир со сверстниками, Эмилия. И еще раз с днем рождения». «А, ок». Она сумасбродно кивает и пытается меня оттолкнуть. «Я все поняла, будем изучать». Психует. Отхожу в сторону и жду, когда она хлопнет дверью. Истеричка маленькая. Ворчу под нос. После того, как возвращаюсь на террасу, решаю, что пора уезжать. К черту. Да и темнеет. Лунёв позвонил. Они сегодня в полях, я тоже поеду. «А, ну давай, Ренат Булатович. Спасибо, что заглянул. Приятно было. Взаимно». Забираю со столика ключи. «Осторожнее с сибирячками, Давид. Они суровее, чем кажутся». Смеется. «Прощаемся». Я направляюсь к калитке, игнорируя музыку, доносящуюся из беседки. А оказавшись за территорией, слышу несколько мужских голосов неподалеку от машины.